Дунаев. Частные методики классического массажа при различных заболеваниях. Учебно-методическое пособие. Москва. Издательство Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых. 1991 год. Массаж при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного аппарата. Методика массажа после ушибов. При ушибах особенно страдают мягкие ткани, которые сдавливаются между ударяющим предметом и подлежащей костью. В месте ушиба возникает гематома в результате травмы мелких кровеносных сосудов. Цвет кожи становится багряно-синим. Излившаяся в ткани кровь распадается, вызывает в них боль, воспаление и отек. Если ушибы не вызывают травмы кожи, назначают массаж как при наличии кровоизлияния, так и без него. Цель массажа – уменьшение и ликвидация боли, отека, ускорение процессов рассасывания продуктов кровоизлияния, улучшение крови и лимфообращения, питания, обмена и регенерации поврежденных тканей. Поражённую часть тела начинает массировать с участка, расположенного выше места ушиба, постепенно к нему приближаясь. Безболезненный массаж, начатый в первые часы после ушиба, более эффективен. Применяет плоскостное или обхватывающее, поверхностное или глубокое поглаживание, растирание. С первой же процедур следует применять обезболивающее средство, механическую вибрацию воронкообразным резиновым вибротодом. Делают ее стабильно до уменьшения или ликвидации болей. На первых процедурах применяют глубокое поглаживание и разминание только на выше расположенном участке и обязательно по ходу крупных венозных и лимфатических сосудов, по направлению венозной крови и лимфы, а на месте ушиба – легкое поглаживание и механическую вибрацию. В случае сильных болей в первые дни можно ограничиться одним легким поглаживанием, а по мере их стихания интенсивность массажа постепенно увеличивает, включая более глубокие массажные приемы – растирание и разминание. Особое внимание уделяет слизистым сумкам сухожилий и сухожильных влагалищ. Первые массажные процедуры 1-2 раза в день продолжаются 5-10 минут. Постепенно продолжительность их увеличивается до 15 минут. Средняя продолжительность курса 10-15 процедур. Массаж проводят ежедневно. Методика массажа после растяжения мышц, связок и суставов. Под растяжением связок, мышц, суставов понимают совокупность повреждений, возникающих от форсированных движений в суставе. Эти движения значительно превышают нормальный объем движения, но не приводят к полному смещению суставных поверхностей, как при вывихах. Однако такое явление рассматривают как начало вывиха. Чаще растяжение наблюдается в плечевом, коленном и голеностопном суставах. Они вызываются резкими активными или пассивными движениями, приводящими к чрезмерному вытяжению сумочно-связочного аппарата сустава. При незначительном усилении может быть растянут связочный аппарат без разрыва коллагеновых волокон. Происходит лишь небольшое их удлинение, возникает слабая боль, незначительное кровоизлияние и отек мягких тканей. При более сильном натяжении связок наблюдается надрыв коллагеновых волокон. Такое повреждение сопровождается значительной болью, нарушением функции сустава, гемартрозом. Контуры сустава сглаживаются, может повреждаться суставная капсула, суставный хрящ, сухожилие, синовиальная оболочка, мышцы, сосуды, нервы, имеющие непосредственное отношение к этому суставу. В связках и мышцах наблюдаются надрывы, разрывы и отрывы вместе с участком кости в месте прикрепления. Иногда возникает трещина суставных концов костей. Впоследствии растяжение является реактивное воспаление с серозным выпадом в сустав или суставную сумку с последующим синовиитом – воспаление синовиальной оболочки. Тяжелая форма растяжения вызывает тугоподвижность сустава. В момент растяжения ощущается сильная боль. Движения нарушаются. Быстро возникает припухлость и воспалительные явления. При легкой степени растяжения массаж можно начать в тот же день, а при более сильном растяжении к массажу приступают на второй-третий день после травмы. Кроме того, необходимо учитывать характер вызванных повреждений. При отрывах сухожилий, травме хряща, суставные капсулы необходимы вмешательство хирурга. Массаж в таких случаях начинает только после полного заживления, после операционного шва. Цель массажа – уменьшение и ликвидация болей, отека, ускорение рассасывания выпадов и кровоизлияния в полости сустава, улучшение крова и лимфообращения, улучшение питания, обмена и ускорение процессов регенерации, укрепление сумочно-связочного аппарата и восстановление функции поврежденного сустава. Техника массажа зависит от того, какой сустав поврежден. При растяжении сумочно-связочного аппарата голеностопного сустава массаж проводят следующим образом. Пациент ложится на массажный стол вниз лицом. Массажист становится у массажного стола со стороны больной ноги. Под сгиб стопы подкладывают валик и приступают к массажу задней поверхности голени общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием обеими руками одновременно. Движение начинает от места прикрепления ахиллового сухожилия к бугру пяточной кости и заканчивает в области подколенных лимфатических узлов. В начале движения сила давления рук массажиста должна быть незначительной, а выше ахиллового сухожилия увеличиваться. Чем ближе к подколенной ямке продвигаются руки массажиста, тем усилие больше и медленнее скорость движения рук массажиста. Такое же правило должно соблюдаться и при выполнении остальных приемов. После обхватывающего непрерывного поглаживания применяю следующие массажные приемы. Первое. Попеременное растирание. Второе. Обхватывающее непрерывистое глубокое поглаживание. Третье. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Четвертое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Пятое. Полукружные, продольные или поперечные непрерывистые разминания. Приемы разминания необходимо включать постепенно в указанном порядке на последующих процедурах. Шестое. Обхватывающим непрерывистым поглаживанием заканчивают массаж задней поверхности голени и переходят к массажу ахиллового сухожилия, где применяют. Первое. Щипцеобразное поглаживание большим и указательным пальцами. Второе. Щипцеобразное растирание теми же пальцами. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание, когда боль значительно уменьшится. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Для массажа капсулы голеностопного сустава стопу обхватывают обеими кистями, а подушечками обоих больших пальцев одновременно производят поглаживание из-под лодыжек снизу вверх. Теми же пальцами и в том же направлении производят спиралевидные растирания. При этом пальцами старается проникнуть в полость голеностопного сустава спереди от ахиллового сухожилия. Массаж заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием задней поверхности голени. После этого пациенту предлагают лечь на спину. Валик подкладывают под ногу в области подколенной ямки. В таком положении массируют тыл стопы, переднюю поверхность голени и голеностопный сустав спереди. Массаж начинает общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием одновременно обеими руками от основания пальцев до коленного сустава. Затем применяет попеременное растирание той же поверхности, обхватывающее непрерывистое поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами и заканчивает общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием. После такого предварительного массажа переходит к массажу тыла стопы, где применяет следующие приемы. Первое. Обхватывающее давящее поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье – поглаживание. Четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое – поглаживание. Выпад в голеностопном суставе выпячивает суставную сумку и может появиться под лодыжками опухоль, а также по обе стороны от ахиллового сухожилия. Поэтому после массажа голени и тыла стопы приступают к массажу голеностопного сустава с передней и боковой стороны. При этом стопу подхватывают под пятку кистями обеих рук, а подушечками больших пальцев производят поглаживание и спиралевидное растирание из-под лодыжек снизу вверх, как это делают на задней поверхности. При этом пальцы массажиста, осторожно раздвигая сухожилия, разгибатели стопы и пальцев, стараясь проникнуть, возможно, глубже в суставную щель голеностопного сустава. Массаж заканчивает общим поглаживанием стопы и голени. После этого в голеностопном суставе производят осторожные активные или пассивные движения. Продолжительность массажной процедуры вместе с гимнастикой 10-15 минут ежедневно. Во время первых 3-4 процедур возрастает интенсивность массажных приемов постепенно, движения становятся более энергичными. На 5-6 процедуре применяет все массажные приемы. При растяжении сумочно-связочного аппарата коленного сустава массаж производят в исходном положении пациента, лежа на спине. Валик подкладывают под область подколенной ямки. Предварительно производят отсасывающий массаж в области бедра, состоящий из следующих приемов. Первое. Обхватывающего непрерывистого поглаживания одновременно обеими руками от колена к паховым лимфатическим узлам. Второе. Попеременного растирания. Третье. Глубокого обхватывающего непрерывистого поглаживания. Четвертое. Спиралевидного растирания четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Пятое. Глубокого обхватывающего непрерывистого поглаживания. Шестое. Валяние. Седьмое. Глубокого обхватывающего непрерывистого поглаживания. Восьмое. Продольного непрерывистого разминания. Девятое. Глубокого обхватывающего непрерывистого поглаживания. Десятое. Простого поперечного непрерывистого разминания. Одиннадцатое. Глубокого обхватывающего непрерывистого поглаживания. После этого массируют колено сустав. Общие приемы начинают с верхней трети голени и заканчивают в нижней трети бедра. Здесь применяют: первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание с отжиманием тенарами спереди-назад от надколенника в сторону подколенной ямки. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Пятое. Круговое поглаживание. Затем применяет непосредственно массаж коленного сустава, включающий следующие приемы. Первый. Отглаживание большими пальцами вокруг надколенника и по суставной щели спереди-назад. Второе. Спиралевидного растирания теми же пальцами по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Отглаживание большими пальцами. Процедуру заканчивают общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием с верхней трети голени до паховой складки. Продолжительность массажной процедуры 10-15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 10-15 процедур. Методика массажа после вывихов. Чаще всего вывихи встречаются в плечевом суставе. При вывихе происходит полное смещение суставной поверхности и одновременно возникает разрыв связок и синовиальных влагалищ. Может быть перелом суставных концов костей. Наблюдается отрыв мышц, сухожилий, повреждение сосудов и нервов. Массаж сустава при переломе суставных концов костей противопоказан, так как под его влиянием может развиться пышная костная мозоль, которая будет нарушать движение в суставе. Массаж назначает после вправления вывиха и снятия временной иммобилизации. После вывиха плечевого сустава с первых дней можно применять массаж шеи, надплечья и дельтовидной мышцы. В области шеи и надплечья применяют приемы. Первое. Обхватывающее поглаживание от затылочной кости сверху вниз и в стороны к плечевым суставам. Второе. Попеременные растирания. Третье. Поглаживание задним ходом в том же направлении. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами на первых процедурах задним ходом, а позднее и передним ходом. Седьмое. Обхватывающее поглаживание. Массаж шеи и надплечья делают для оказания рефлекторного влияния на поврежденный сустав. После снятия и мобилизации применяя сначала массаж дельтовидной мышцы, состоящий из следующих приемов. Первое. Обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. Второе. Попеременное растирание. Третье. Поглаживание. Четвертое. Пиление. Пятое. Поглаживание. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Поглаживание. На последующих процедурах применяет полукружное, поперечное разминание, щипцеобразное разминание или валяние. Вид приема разминания подбирается в зависимости от выраженности дельтовидной мышцы. Уже на первых процедурах можно применять механическую вибрацию плоским или воронкообразным резиновым вибротодом по всей поверхности дельтовидной мышцы и плечевого сустава. Массаж самого плечевого сустава производит при помощи кругового стабильного растирания большим пальцем по передней, наружной и задней поверхностям сустава. Продолжительность процедуры 10-15 минут ежедневно. Курс массажа 15-20 процедур. Необходимо провести 2-3 курса массажа, чтобы получить стойкий положительный лечебный эффект. Интервал между курсами массажа 3-4 недели. Перед каждой процедурой массажа желательно применять тепловую процедуру. После вывиха локтевого сустава, вправления и иммобилизации назначает массаж области плеча на 3-7 день после травмы, в зависимости от степени повреждения сумочно-связочного аппарата. Применяет отсасывающий массаж, состоящий главным образом из глубокого поглаживания и разминания. Массаж в области локтевого сустава противопоказан в избежании часто наблюдающихся оссифицирующих миозитов. При вывихе суставов пальцев на 3-6 день начинает применять массаж. На первых двух процедурах массируют области предплечья, затем захватывают кисть и на 3-4 процедуре начинает применять массаж пальцев, обращая внимание, главным образом, на растирание тыльной и боковой поверхности суставов пальцев. Массаж пальцев заканчивают активными или пассивными движениями. После вправления вывиха коленного сустава и иммобилизации начинает отсасывающий массаж в области бедра. После снятия и мобилизации приступает к массажу всей больной ноги для ликвидации тугоподвижности коленного сустава и борьбы с разгибательной фиксационной контрактурой. В плечевом суставе часто наблюдается привычный вывих. Лечение состоит из вправления вывиха, наложения и мобилизации и применения массажа. Массирует дельтовидную, двуглавую и трехглавую мышцы плеча и непосредственно плечевой сустав. Массаж применяет для укрепления суставные капсулы, мышц, окружающих плечевой сустав и удерживающих суставные поверхности в тесном соприкосновении. Продолжительность процедуры 15-20 минут ежедневно. Курс массажа, состоящий из 20-25 процедур, регулярно повторяя через 1-1,5 месяца. Пациенту запрещают широкие размашистые движения рукой. При неэффективности консервативного лечения прибегает к оперативному вмешательству. После заживления, после операционного шва применяет массаж по описанной выше методике.